технологии, изобретения, инновации. Слово «технический» происходит от греческих слов «technikos» – «умелый в определенной области искусства или знаний» и «techne» – «искусство, умение, ремесло». Это значение было сужено до имеющей основания к производственному ремеслу, первое упоминание в 1727 году. Технический специалист – это человек, владеющий техникой определенного искусства или ремесла. Слово «технология» происходит от греческого слова, которое, в свою очередь, является сочетанием слов «техно» и «логия», то есть буквально «наука о ремесле» или систематическое занятие определенным видом искусства, ремесла или техники. Определение технологии как науки о производственных и промышленных ремеслах было впервые зафиксировано в 1859 году. Сегодня технология – это наука о способах промышленного производства, наука о технических навыках и технологических процессах. Иногда помимо технологии используется синонимичный термин «технические науки». Технолог – это человек, который на основе изучения определенного явления пришел к пониманию и последующей разработке его технологических процессов. Слово «технология» используется также для обозначения формальной совокупности знаний, созданной техническими науками и зафиксированной в патентах, статьях или каким-то иным образом. Можно сказать, мы будем инвестировать в завод для производства продукта X, и мы купили технологию у компании Y. Ноу-хау – это также знания, в том числе формализованные знания, технологии, и неявные знания, поэтому данный термин имеет более широкое значение, чем технология. Технологию в смысле науки о технических процессах также еще называют прикладной наукой. С ее помощью изучаются явления и разрабатываются процессы с целью применения полученных знаний, то есть их практического использования. Теоретическая наука направлена на исследование явлений природы и их роли в ней. Задача состоит в расширении наших представлений о них, нашего понимания, почему что происходит. Иными словами, это наука ради науки. Смотрите рисунок А1.2 «Система и взаимосвязь определений». Иногда идеи из области фундаментальной науки формируют основу для развития технологий, но такая взаимосвязь не детерминирована. Многие технологии являются результатом исключительно технологических исследований. Термин «исследование» означает изыскание как чисто теоретические, так и в области технологий. В промышленности с этой целью используется термин «научно-исследовательские» и «опытно-конструкторские работы» – НИОКР в качестве единого понятия, означающего деятельность в области прикладной науки. Технология может привести к изобретению, будь то новое, до сих пор неизвестное устройство, процесс или алгоритм, показавший свою работоспособность. Не все изобретения являются продуктами целенаправленного научного поиска. Многие представляют собой идеи, появившиеся как следствие проб и ошибок. Изобретение может возникнуть из технической идеи, обсуждения потребности или проблемы, для которой необходимо найти решение, либо в результате различных комбинаций перечисленного. Если изобретатель сумеет доказать оригинальность своего изобретения, то он сможет его запатентовать. Сам термин «патент» возник из французского словосочетания «открытое письмо», обозначающего официальный документ, посредством которого государственные власти предоставляли получателю исключительные права в определенной области. Это могла быть, например, платная дорога или рудник. В настоящее время патент означает авторское право на изобретение, исключительное или монопольное право, которое в наши дни превратилось во временную монополию. Большинство патентов никогда не находит коммерческого применения. Изобретение, независимо от того, запатентовано оно или нет, несет в себе не более чем потенциал инновации, который реализуется только в результате его практического внедрения. Инновацией является успешное внедрение чего-то нового, причем этот успех подтверждается рыночным спросом или иным применением. Процесс, ведущий к инновациям, только отчасти зависит от прорыва в научно-технической сфере. Это также в значительной степени коммерческий процесс, предполагающий вывод на рынок нового продукта. И то, и другое одинаково необходимо для создания инноваций. Успех великих инноваторов всегда вытекает из комбинации их оценки возможностей технологии с видением ее потенциальной роли в обществе и того, как она может быть воспринята рынком. Иными словами, сама по себе идея – ничто. Изобретение – кое-что, а инновация – все. Можно говорить о маркетинговых, организационных и технологических инновациях. И эти три их разновидности часто, хотя и не обязательно, находятся во взаимосвязи друг с другом. Итак, технология – это совокупность технических наук и корпуса формализованных знаний, полученных на их основе. Технологии способны привести к изобретениям, а изобретения – к инновациям, если используется ноу-хау в области рыночного или иного применения изобретений. Предпринимательство, технологии и инновации есть разные, но тесно взаимосвязанные сущности. Однако не все предприниматели являются инноваторами, и не все инновации – следствие технологического развития. Аналогичным образом, все инноваторы являются предпринимателями, но не все предприниматели – инноваторы. Теперь, рассмотрев подробнее понятие технологии и ее возможностей, обратимся к динамике развития технологий.